Чик поехал в Чегем с маминым братом, дядей Кязымом. В большом доме, кроме взрослых, жили дети дяди Кязыма и тети Нуцы. Самая старшая — ровесница Чика Резико. Ее сестрица помладше — Зиночка. Потом мальчик Ремзик и самый младший Гулик. Кроме них и Чика было еще четверо детей, родственники из долинных деревень. Так, седьмая вода на киселе. Их прислали сюда отдыхать, спасая от всесильной тогда малярии. Среди них был ровесник Чика, мальчик из села Анхара. Он был рыжим. Не голова, а горящая головешка. Тетя Нуца, обслуживая всю эту ораву, сбивалась с ног. Всех детей сажали за низенький столик у очага. Так как все они не вмещались за этот столик, их сажали в две смены. Еды вроде бы было достаточно, но не так, чтобы очень. Большого труда, да и вообще никакого труда не составляло пообедать два раза подряд. К тому же чудный воздух Чегема способствовал прекрасному аппетиту. Долинные дети оказались довольно нахальными. То ли воздух Чегема особенно способствовал их аппетиту, то ли, кто его знает, может быть, у себя в селах они поголодывали, но некоторые из них норовили сесть за столик второй раз. Особенно в этом преуспевал Рыжик. И это было тем более удивительно, что его горящая голова была гораздо приметнее остальных голов. Тетя Нуца в обеденной суматохе никогда не могла запомнить, кто из детей уже обедал. И потому, сажая за столик вторую смену, у всех спрашивала: «Ты уже обедал?» При этом она, боясь обмана, пронзительно смотрела в глаза детей, как бы пытаясь загипнотизировать их на ответе «Да, я уже обедал». Дней 10 Чика, как самого далекого городского гостя, сажали в первую смену. А потом однажды то ли попривыкли к нему, то ли он сам зазевался, но он оказался во второй смене. Чика кольнула некоторая обида. Рыжик сел вместо него на его же место. Чик заметил своеобразное отношение чегемцев к городу. Сначала, как единственного городского мальчика, его выделяли. Но за 10 дней он опростился, стал бегать, как и все дети, босиком, и они подзабыли, что он городской. Так что Чик, если бы знал это слово, мог бы сказать себе: «А надо ли опрощаться?» Да, городу у чегемцев было сложное отношение. С одной стороны, чегемцы подсмеивались над городскими людьми за их дебиловатость по части знания обычаев застолья и родственных отношений. С другой стороны, они уважали городских, но не потому, что у городских людей было больше научных знаний. Это Чик счел бы нормальным, но на самом деле чегемцы уважали городских жителей за то, что они не пашут, не сеют, не пасут скот, а живут вроде не хуже. Чегемцы считали, что сами они ишачат, а городские люди приловчились жить не ишача, по конторам расселись. Они их уважали, потому что в них оказалось больше ловкости и хитрости. А ведь иначе не объяснишь, почему деревенские ловкачи стремятся переехать в город, а из городских никто не стремится переехать в деревню. И вот Чик попал во вторую смену. Было обидно. И когда тетя Нуца пронзительно заглянула ему в глаза с гипнотическим желанием, чтобы он на вопрос «Ты уже обедал?» ответил, что уже обедал, Чик, то ли от обиды, то ли чтобы угодить ей, ответил: «Я уже обедал». Чику вообще приятно было сделать так, чтобы людям было приятно, хотя он любил и дразнить людей. Это как-то одно другому не мешало. Сейчас он прямо почувствовал, что тетя Нуца облегченно вздохнул. А он-то думал, что последует опровержение его словам и восторженное удивление его скромностью. Но ничего не последовало. Другие дети, еще не обедавшие, вместе с Рыжиком, уже обедавшим, со смехом побежали на кухню. Чик чувствовал, что голод и обида резко усилились. Обида усиливала голод, а голод усиливал обиду. Ну как можно было тете Нуце не запомнить, что единственный рыжий мальчик во всей компании уже сидел за столом? И тут Чик вспомнил, что Рыжик — дальний родственник тети Нуцы. «Ты смотри», — подумал Чик, подыгрывает своим. Но почему тетя Нуца не повторила своего приглашения? И тут Чик понял свою ошибку. Там, где живешь, не надо ждать повторного приглашения. Это касается только соседских и чужих домов. Он вспомнил, что никто из детей здесь не ломался и не ждал повторных приглашений. Да и что это за приглашение? Ты уже обедал? Очень странное приглашение. Первой смене такой вопрос не задавали. Дети, которые уже отобедали, высыпали во двор, чтобы заняться какими-нибудь играми. Они звали с собой Чика, но он сурово отказался. «Какие тупые», — подумал Чик. «Сами налопались и теперь будут затевать игры. И меня, голодного, к себе зовут». И ни один из них не вспомнил, что я еще не обедал. Хотя, когда тетя Нуца у него спрашивала про обед, они не слышали, но сами-то они могли заметить, что вместо Чика за столиком сидел Рыжик. И теперь опять, как ни в чем не бывало, побежал на кухню.